Обращение по радио в 1941 году писателя Всеволода Вишневского к молодежи Ленинграда. Душой и телом присягая Николаем Островским и с Павлой Корчагиным, он с Маяковским и с Багринским, он с Чапаевым, молодой Ленинград, он с Максимом с Выборгской стороны, душой и помыслами он с моряками из Кронштадта, восторженные чувства он с профессором-депутатом Балтики, бойцом за гуманизм. Чистый и молодой Ленинград, юноши и девушки, лучшими людьми истории. Александром Невским, Мининым из Пожарским, Тащерсом, людьми, которые без упрека прожили свою жизнь и сумели отдать все, что у них было для Родины. Твоя душа, товарищ, твоя душа, девушка и комсомолец, девушка и юноша Ленинграда, отзывалась на все чистое, на все лучшее, что было в мире, все, что было лучшего в культуре. Ты любишь и ценишь Пушкина, так узнаешь, что эти стервицы срывают портреты Пушкина, делают из них мишени и, смеясь, стреляют. Они говорят, что Пушкин, он не арийцы, они хотят уничтожить его, отнять гения нашего народа. Они хотят растоптать творение Льва Толстого, Чехова, Горького, Репина, Серова, хотят уничтожить музыку национальную, великую гениальную русскую музыку, которая дала Чайковского, Мусоргского и других. Этого не должно быть. Мы не отдадим этого, не можем этого отдать. Мы будем защищать свой город, свой каждый камень будем защищать, любимый, родной Ленинград. Товарищ, пойми, что речь сейчас идет не только о Ленинграде. Речь идет о самом существовании всей нашей нации. Речь идет о самом основном, быть нам или не быть. Вот в чем дело. Будь мужественен, молодой ленинградец и ленинградка. Молодежь Ленинграда, будь достойна высоких героев, которые рождены были нашим народом, которые умели драться за Родину, за Россию, за честь и за правду.